чтобы такая куча золота досталась Дамблдору. Поэтому, немного поразмыслив, Палпатин решил, что ответственность за конфликт с великим светлым волшебником необходимо переложить на весь Визингомот. Благодаря Экклюменции или Гелименции Шиф прекрасно понимал языки гоблинов, гномов и даже пакваджи. Владение ментальной магией позволяло ему быстро и легко запоминать любую информацию. Впрочем, свое знание языка подземных жителей Палпатин демонстрировать не стал, слушая разговоры гоблинов с каменным лицом. Между тем директор банка справился с эмоциями и, побарабанив когтистыми пальцами по столу, веско произнес: «Итак, родовой мэнор завещается мистеру Гарри Поттеру». Молчаливо сидевший Скай Шаарат отрицательно покачал головой и проскрипел: «Сириус Блэк не успел ввести юношу в свой род, не было проведено никаких таинств, иначе в завещании наследник имущества был бы указан как Блэк Поттер или регент рода. Без соответствующего ритуала невозможно передать мэнор от одного мага другому. В противном случае алтарь разрушится вместе со всеми скрытыми пространствами, и новому владельцу достанется лишь старый пыльный особняк, из которого магия со временем вытечет, как вода из дырявого ведра. Значит, если Гарри Поттер не согласится войти в новый род, то не сможет владеть мэнором по-настоящему?» — спросил Палпатин. «Мэнором Блэков нет, лорд Лангбаттом», — заявил мастер Радикс. «Только домом, который останется после разрушения алтаря. Однако вы, как носитель крови Блэков, можете при желании стать временным хранителем этого мэнора и всех сокровищ до появления настоящего наследника». «Спасибо за предложение, но у меня есть другая кандидатура», — обозначил улыбку Шиф. «Только я назову вам ее немного позже. Давайте вначале разберемся с документами». Все действительно ценное Палпатин из мэнора Блэков давно забрал и не собирался вешать на себя лишнюю обузу. «Вторая часть завещания звучит не менее странно», — похмыкал над текстом Грингот. И оба других гоблина согласно кивнули. «На самом деле», — вдруг произнес Скай Шаарат, оскалив кривые клыки, — «эту часть оспорить будет еще проще. Подобные хитрости давно известны нашему народу. Во все времена находились маги, которые пытались обманным путем завладеть наследием других семей. Уж такова природа человечества», — ехидно оскалился поверенный Блэков и длинно выругался на гобледуке, неистово понося людскую жадность и лживость. Затем Скай Шаарат вытащил из кармана помятый мухомор, сунул его в пасть и начал жевать, видимо, пытаясь успокоиться. Аккуратно промокнув мясистые губы и заодно обтерев крючковатый длинный нос, поверенный Блэков внимательно посмотрел на Палпатина и сказал: «Воры пытались использовать любовную магию, зелья подчинения и одурманивания, ментальные заклинания, непростительные чары и даже более необычные способы. Однако издавна существовал несложный ритуал, известный любому главе чистокровного рода. Волшебник произносил магическую клятву. В разных семьях она звучала по-своему, но смысл везде был один и тот же», — продолжил рассказывать Скай Шаарат. «Звучит она примерно так: клянусь магией и жизнью, что делаю это без принуждения, а смена владельца хранилища пойдет на благо мне и моему роду». Выходит так, что завещание Блэка было написано под чьим-то контролем, и магией Сириус не клялся, — спросил Палпатин, мысленно потирая руки. «Именно так, лорд Лангбаттом», — сказал директор Грингот, а оба поверенных тут же согласно кивнули. «Тогда, господа банкиры, на ближайшем заседании Визингомота мы обязательно обсудим это вопиющее нарушение, а от вас мне нужны копия завещания и заключения банка насчет легитимности последней воли Сириуса», — сказал Шиф. Грингот посмотрел на поверенного Блэка. Скай Шаарат согласно кивнул и проскрипел: «Я все подготовлю, лорд Лангбаттом, и пришлю вам все документы совой. А теперь скажите, прошу вас, кто сможет стать временным хранителем мэнора?» «У Люциуса Малфоя сын, наполовину Блэк», — просто сказал Палпатин. «У Драка гораздо больше прав на имущество, чем у кого бы то ни было. Однако же вы все знаете, что у Малфоев в роду давно не появлялось больше одного ребенка. А значит, нельзя рассчитывать, что представитель Малфоев сможет стать главой рода». Видя гаснущую надежду во взгляде поверенного Блэков, Палпатин успокаивающе произнес: «Существует Гейс, который висит на одном весьма могущественном маге. Этот человек поклялся магией, что его ребенок, рожденный от прямого потомка Блэков, станет наследником и, в дальнейшем, главой этого рода. Так значит, ближайшие носители крови, способные иметь детей», — что-то вспоминая, зашевелил мясистыми губами Скай Шаарат, а потом удивленно уставился на Палпатина и проскрипел: «А ведь такие действительно существуют. Если отбросить кандидатуру юного мистера Малфоя, то прямых потомков остается двое. Беллатрикс Лестриндж и некая нимфа Доротонкс. Лестриндж сразу отпадает, злобно оскалился мастер Радикс. Эта тварь провела в Азкабане почти 15 лет. У нее больше не может быть детей. Да, в этой ситуации лучше всего подойдет дочь средней сестры, даже несмотря на то, что ее мать изгнали из рода, проскрипел Скай Шаарат. Палпатин, представив себе Андромеду Тонкс в роли тещи Валдеморта, с трудом сдержал ухмылку. Вряд ли исполнительный директор фонда могла вообразить, что ее желание понянчить внуков осуществится таким извращенным способом. Однако судьба порой играет с людьми и более жестокие шутки. Получив от гоблинов все необходимые документы и свидетельства, Шиф учтиво попрощался и отправился домой. Ему предстояло разослать приглашение всем будущим героям завтрашнего заседания Визингамота. На следующий день Палпатин, восседая в кресле Верховного Волшебника, торжественно объявил о начале работы Визингамота. Вопрос о наследстве Блэка он поставил на обсуждение одним из первых. Сегодня планировалось рассмотреть гораздо более значимые вопросы, чем споры о праве на имущество. Зал полный волшебников шумел, как вокзал Кингс Кросс с 1 сентября. Альбус Дамблдор и Гарри Поттер, заранее приглашенные, уже заняли свои места, находившиеся в самом низу гигантского амфитеатра. Недалеко от них сидела Долорес Амбридж. Выражение лица бывшей директрисы было безрадостным, а ее любимый розовый костюм выглядел выцветшим и мешковатым. В ложе для важных министерских сотрудников выделялась напряженная фигура Карбона Яксли. Тот поглядывал по сторонам и сердито хмурил рыжеватые брови. «Иго-го, иго-го! Цок-цок-цок, кобылка!» Издевательски пробормотал Поттер, но Амбридж услышала его даже сквозь шум и непроизвольно сжалась. Затем лицо Долорес исказилось от страха и ненависти. Она посмотрела на очкастого гриффиндорца, прищурив глаза, будто брала Гарри в прицел волшебной палочки. Если бы взглядом можно было убивать, Поттер, несомненно, был бы уже мертв. Столько жгучей ненависти было в глазах Амбридж. «В Визингамоте шутить не стоит, мой мальчик», — произнес осуждающий Дамблдор, но веселый взгляд старика за очками-половинками выдавал его настроение. Палпатин перестал наблюдать за будущими жертвами его интриги, усилил голос заклинанием и громогласно произнес: «Прошу внимания, леди и джентльмены, сегодня полным составом Визингамота рассматривается дело о применении мисс Амбридж модифицированного темного артефакта «Черное перо» к ученикам школы волшебства и чародейства Хогвартс. Прошу обвинителя и защитника подойти ко мне поближе». Со своих мест немедленно поднялись Альбус Дамблдор и Карбон Яксли. Волшебники подошли к трибуне Палпатина, он быстро уточнил, кто есть кто, и дал слово Дамблдору. «Я принес сюда свидетельские показания и результаты обследования более полутора десятков учеников, которые были наказаны с помощью черного пера», — громко заявил Дамблдор. «То, что дети писали темным артефактом, кровоточащими рубцами вырезалось у них на коже». Голос директора Хогвартса загремел, а глаза засверкали от негодования. Более того, смысловое значение написанных слов навсегда запечатлевалось в аурах детей. По счастливой случайности, мисс Амбридж успела использовать только одну установку. «Я не должен лгать. Если бы я заранее знал, что она так издевается над детьми, я бы немедленно отстранил мисс Амбридж от преподавания и передал ее в руки Аврората». На трибунах тут же зааплодировали сторонники Дамблдора. Подождав, пока шум утихнет, Палпатин дал слово Карбону Яксли. Тот не выглядел настолько представительно, как директор Хогвартса, но голос Карбона звучал не менее уверенно. «Уважаемый Визингамот, господин Верховный Волшебник, если Высокий Суд сочтет необходимым ознакомиться со списком учеников, получавших наказание, то вам сразу станет понятно, что Долорес Амбридж была в своем праве». Раздались возмущенные крики сторонников Дамблдора. Многие судьи потребовали огласить фамилии учеников, и Палпатин незамедлительно отлевитировал нужный свиток в сторону секретаря суда. Персиваль Уизли надулся от важности и четко зачитал весь перечень пострадавших. В зале воцарилась недоуменная тишина. Яксли с ухмылкой победителя посмотрел на Дамблдора и сказал, обращаясь к судьям: «Как вы могли заметить, уважаемые лорды и леди, в этом списке нет ни одного чистокровного волшебника. В нем указаны 13 маглорожденных и двое полукровок. А как вы все знаете, согласно магическим законам, опекуном таких детей на время обучения становится директор Хогвартса. И на тот момент директором была моя подзащитная, Долорес Амбридж. Говоря проще, она была вправе решать, к как воспитывать в выходцах из обычного мира уважение к магическим традициям. Зал молча слушал. Одни судьи задумчиво хмурились, другие согласно кивали на слова защитника. Было заметно, что никто не остался равнодушным. И Яксли экспрессивно продолжил. «Уважаемый Визингамот, вы не понаслышке знакомы с тем, что многие маглорожденные далеко не всегда следуют нашим законам. Выходцы из мира маглов склонны лгать, непочтительно относиться к магии и бездумно использовать слова, не осознавая, что в нашем мире за такое легко можно понести серьезное наказание. Поэтому, отчаявшись помочь студентам понять, насколько важно правильно воспринимать магию, мисс Самбридж прибегла к столь радикальным мерам. Просто потому, что маглорожденные подсознательно считают наш мир неправильным, а нас – странными и нелепыми ретроградами, погрязшими в невежестве. На это провокационное высказывание из сектора радикалов раздалось несколько возмущенных выкриков, но Палпатин мгновенно призвал самых буйных к порядку, и Яксли подытожил свою речь. Мисс Самбридж искренне стремилась привить детям ответственность за свои слова и поступки. Она делала это исключительно ради блага новых жителей нашего мира. Только представьте, как тяжело ей было принимать такие решения и как она страдала, применяя подобный артефакт. Но что только не сделаешь ради благополучия детей. В наступившей тишине прозвучал немного истеричный вопрос Гарри Поттера. «Амбридж была моим опекуном? Да ну, бред! Что это за нелепые шутки? Не волнуйтесь вы так, молодой человек!» Снисходительно улыбнулся Яксли. «С момента возвращения к работе мистера Дамблдора, уже он несет за вас ответственность. Но только до достижения вами магического совершеннолетия или окончания учебы. А в отделе тайн за меня тоже отвечала Амбридж», — с надеждой спросил Гарри. «Нет, мистер Поттер», — похолодевшим тоном произнес Яксли. «Директор школы пусть и несет ответственность за своих подопечных, но обязан обеспечивать вашу безопасность исключительно на территории школы. Если вы сядете на метлу, залетите поглубже в запретный лес и там убьетесь об особенно прочное дерево, то магический откат ваш временный опекун не получит. Теперь вы все слышали, господа судьи», — прервал Палпатин Поттера, который хотел задать новый вопрос. Совещание Визингамота было недолгим, и в результате Долорес Амбридж была оправдана. Даже наказание второго полукровки, мистера Ли Джордана, судьи сочли справедливым. Не стоило старшекурснику прилюдно оспаривать методы преподавания Долорес Амбридж. Если каждый студент начнет вслух сомневаться в компетентности своих профессоров, ничем хорошим это не закончится. Воспрявшая духом Амбридж посмотрела на Яксли непередаваемым взглядом, а затем поклонилась судьям и вышла из зала, задорно цокая каблучками. От ее торжествующей улыбочки лицо Поттера натурально перекосило. Гарри возмущенно посмотрел на Дамблдора, но тот лишь мрачно покачал головой. Следующим вопросом было обсуждение последней воли Сириуса Блэка. Прочитав вслух текст завещания, Шиф посмотрел на очкастого гриффиндорца и громко спросил: «Вы согласны сменить род и стать Блэком, мистер Поттер?» Этот простой вопрос заставил очкастого гриффиндорца надолго задуматься. Несмотря на то, что Гарри воспитывался в семье тетки Макглы, тот понимал, решение отказаться от фамилии Поттер вряд ли вызовет одобрение хотя бы у одного волшебника в мире магии. Даже те, чьи роды были известны всего лишь двумя-тремя поколениями, гордились своими корнями и превозносили их. «Я не согласен», — буркнул Гарри и с вызовом спросил: «А какая разница, если Сириус завещал дом мне?» «Мэнор, мистер Поттер, к вашему сведению, это не просто дом или поместье», — серьезно сказал Палпатин, покачав головой, словно осуждая необразованность юноши. «Мэнор – это средоточие магии рода, место, в котором находится алтарь, библиотека, дуэльный зал, лаборатория и многое, многое другое. Без принятия в род мэнор нельзя передавать посторонним. Сириус мой крестный, а я – не посторонний», — выкрикнул Поттер так громко, что судьи посмотрели на того с неодобрением, а Персивалю Изли сделал страшные глаза и погрозил Гарри кулаком. «Моя жена также является вашей крестной, мистер Поттер», — хмыкнул Палпатин. «Однако это не дает вам никаких прав на имущество Лонгботтомов. В магическом мире институт крестничества существует лишь для того, чтобы помочь сиротам получить нормальное воспитание в семье и не оказаться в приюте. Однако ни один волшебник не оставит наследство ребенку, не приняв того в свой род, пусть даже в качестве младшей ветви. Сириус был в тюрьме», — сердито сверкнул очками Поттер, — «и поэтому не мог меня забрать у тетки. А где тогда была ваша жена? Почему род Лонгботтом не взял меня к себе, сэр?» «На это были серьезные причины, мистер Поттер», — ответил без улыбки Палпатин. «В те времена вашу судьбу решал лично профессор Дамблдор, можете поинтересоваться у него. И, кстати, насколько я знаю, вам до сих пор не назначили нового опекуна. Я полагаю, на следующем заседании нам стоит исправить это упущение. Мне больше не нужен никакой опекун», — рявкнул Поттер, представляя себе Долорес Амбридж. «Я не собираюсь послушно выполнять чьи-то приказы. А вдруг это будет Люциус Малфой или еще какой-нибудь пожиратель смерти?» После слов Поттера судьи недовольно зашумели. Ругались и консерваторы, и сторонники Палпатина, и даже приверженцы Дамблдора. Один только Малфой, словно король, сидел в кресле, опершись подбородком на скрещенные руки, лежавшие на трости, и делал вид, что слова Поттера его совершенно не касаются. «Если вы так хотите этого избежать, вам следует в трехдневный срок подать заявление об эмансипации», — предложил Шиф. «Иначе Министерство магии оставляет за собой право назначить опекуна для вас самостоятельно». Поттер сердито сверкнул очками, кивком подтвердил, что все понял, после чего направился к своему месту. Палпатин заметил, что, с того самого момента, как он заговорил о законности притязаний на имущество Блэков, лицо директора Хогвартса стало постепенно мрачнеть. Похоже, раньше Дамблдор был уверен, что получит золото из хранилища Сириуса, но после начала обсуждений понял, этого не произойдет. Кроме того, Шиф намеренно стремился к тому, чтобы Поттер получил самостоятельность как можно раньше. Ведь эмансипированный волшебник отвечал за себя, и защита Хогвартса больше на такого мага не распространялась. Палпатин незаметно следил за мыслями окружающих с помощью поверхностной легилименции и, уловив растущее раздражение Дамблдора, добродушно улыбнулся. Подождав, пока Поттер не вернется на место, Палпатин предъявил судьям заключение комиссии Гринготтса и, глядя с насмешкой в сторону директора Хогвартса, сказал: «Леди и джентльмены, по мнению банковских экспертов, завещание Сириуса Блэка – поддельное, а может быть, оно составлено под влиянием зелий ментального контроля, непростительных заклинаний или других запрещенных законом воздействий. Конечно, никто не знает, где скрывался беглый преступник Блэк до момента своей гибели, но, судя по тексту завещания, вы об этом были неплохо осведомлены, верно, профессор Дамблдор?» Посмотрел Палпатин в сторону великого светлого волшебника, чем вызвал понимающие смешки некоторых судей. «Сириус не был преступником», — тут же взвился Поттер. «Мы вместе сражались с пожирателями смерти. Как вы вообще можете так его называть? Вначале успокойтесь, мистер Поттер», — холодно посмотрел Палпатин на покрытое красными пятнами лицо очкастого гриффиндорца. «Если вы забыли, о чем я говорил на прошлом заседании с вашим участием, я вам напомню. Сириус Блэк нарушил статут секретности. Он на глазах у обычных людей использовал мощное взрывное проклятие, в результате чего погибло более 20 мирных лондонцев, и неизвестно, какое количество людей еще было ранено. Он хотел задержать Питера Петтигрю, пожирателя смерти, который привел Волдеморта в наш дом», — крикнул напряженный, как струна, Поттер. «Я считаю, Сириус все сделал правильно, сэр. А вы поделитесь вашей точкой зрения с родственниками тех, кто погиб в тот день», — сказал Палпатин с насмешкой. «Уверены, что с вами согласятся. Они всего лишь маглы», — прорычал Поттер, сверкнув очками, чем вызвал у Палпатина добродушную улыбку. Многие волшебники в зале даже засмеялись. «Обучение в Хогвартсе пошло вам на пользу, молодой человек», — насмешливо выкрикнул лорд Паркинсон со своего места. «Начинаете думать как волшебник». Поттер побледнел от бешенства, но промолчал, а Дамблдор поднялся со своего места и посмотрел на всех печальным взглядом уставшего человека. «Я впервые слышу о завещании несчастного Сириуса, но я рад, что он передал все свое состояние Ордену Феникса». Палпатин с наигранным сожалением развел руками. «Представители банка Гринготтс сообщили, что лорд Блэк не имел права свободно распоряжаться состоянием своего рода из-за ранее заключенного магического соглашения. Я отчасти разделяю ваше разочарование, профессор Дамблдор, но, согласно экспертному мнению гоблинов, при составлении этого завещания», — потряс перед собой пергаментом Шиф, — «не было соблюдено главное правило подобных документов. Клятвы не было, если вы понимаете, о какой клятве идет речь». «Я понимаю», — процедил Дамблдор, всего лишь на одно мгновение сбрасывая маску и взглядом обещая Палпатину будущие неприятности. Между тем в зале нарастало недовольство. Сторонники Паркинсона кричали, что, если бы Блэк был жив, того стоило бы проверить на подчиняющие зелья и чары, ведь ни один волшебник в здравом уме не способен так ужасно распорядиться наследием собственных предков, а отсутствие необходимой клятвы уж точно делало последнее распоряжение Сириуса обычной бумажкой. Некоторые горячие головы даже предлагали директору Хогвартса использовать фальшивое завещание Блэка по прямому назначению. «Тихо!» – прогремел Палпатин, заглушив нарастающий вал недовольства. «Давайте голосовать!» Кто придерживается мнения, что последнее волеизъявление Сириуса Блэка было настоящим? Руки подняли около четверти судей, сплошь сторонники Дамблдора. Зал снова взорвался проклятиями и обвинениями в некомпетентности. Теперь кто за то, чтобы признать завещание ничтожным и ждать исполнения Гейса, заключенного родом Блэк, перекрикивая шум, вновь произнес Палпатин. В этот раз поднявших руки было большинство. Чары на табло зафиксировали общее количество судей в зале и распределение их голосов. Завещание Блэка признается ничтожным. Окончательно подвел итоги бывший ситх под довольные аплодисменты большинства судей Визингамота. Если сторонники Палпатина и Малфоя просто радовались тому, что неизвестные мошенники остались ни с чем, то консерваторы выражали бурный восторг, ведь настолько значимые капиталы не достались Ордену Феникса. «Вот видишь, мой мальчик, насколько грязная политика здесь творится», — негромко произнес Дамблдор, подпустив в голос благородного негодования. «Ничего, сейчас мы немного отыграемся». Он встал во весь рост и, приставив палочку к горлу, громогласно сказал: «Требую объявить вотум недоверия министру Фаджу. Его недальновидная политика привела к сражению в Министерстве магии. Пожиратели смерти собирались разрушить отдел тайн. Только своевременное вмешательство настоящих патриотов из Ордена Феникса и отдельных сотрудников Аврората помогло остановить катастрофу. Как вы знаете, я сам сразился с Волдемортом и заставил его удрать, трусливо поджав хвост. Надеюсь, никто из присутствующих уже не сомневается, что он вернулся. Нам нужен новый министр, способный вывести страну из кризиса и окончательно разобраться с пожирателями смерти. Если до этого разговоры в зале напоминали тихий ветерок, то сейчас интенсивность шума взлетела почти до уровня урагана. Однако через какое-то время волшебникам все же удалось договориться, в основном стараниями людей Палпатина и Малфоя. Фаджа было решено снять, и через месяц назначались выборы нового министра магии. Довольный свершившейся местью, Дамблдор не стал задерживаться и, велев Поттеру следовать за ним, направился к выходу. Уже сегодня ему предстояло определиться, за какого кандидата в министры будет голосовать его фракция. Часть 44. Не плюй в пещеру и не шуми, иначе дракон огорчится. Лестриндж Мэннер в очередной раз наполнился душераздирающими криками боли. В гостиной мгновенно стало тихо, и разговоры пожирателей смерти заглохли сами собой. По спинам волшебников забегали ледяные мурашки. Любой маг боялся попасть темному лорду под горячую руку. «Может, выпьем?» – неуверенно предложил Паркинсон. Остальные маги кивками поддержали его идею. Единственный волшебник без метки, сидевший за столом, нервно заозирался по сторонам, но, заметив предостерегающий жест Карбона и Аксли, суетиться перестал. «Не хотела бы я оказаться сейчас на месте Северуса», – сказала, передернувшись. Аликта Кроуи схватилась за стакан с огневиски, словно за спасательный круг. Волдемарт еще пару минут с удовольствием понаблюдал, как корчится на полу от невыносимой боли проштрафившийся Снейп, и только потом с сожалением отменил заклинание Круциатуса. «Мне надоели твои отговорки, Северус», — холодно прошипел он. «В следующий раз ты обязан принести мне действующее зелье плодородия, иначе я сам сварю его из твоей требухи. Думаешь, я не найду второго такого зельевара в Англии?» «Шел прочь, бездарь, Депульса». С ней повышвырнула из кабинета, а Волдемарт, кипя от ярости, сжег кресло, на котором 5 минут назад сидел зельевар. Неудача с пророчеством не давала темному лорду покоя, и ему хотелось кого-нибудь убить. Однако, несмотря на бурлящую внутри злость, Волдемарт решил, что, прежде чем расправиться со Снейпом, нужно найти тому достойную замену. Гораций Слакхорн, бывший декан его родного факультета, наверняка смог бы приготовить нужное зелье, особенно если того хорошо замотивировать. И по мнению Волдемарта, лучшей мотивацией для трусоватого зельевара станет смерть предшественника. Поэтому темный лорд отдал приказ слугам немедленно разыскать Слакхорна и доставить старика к нему, в Лестриндж Мэннер. После неудачной стычки в Министерстве магии его наиболее верные сторонники снова оказались в Азкабане, но на их счет Волдемарт не переживал. «Сами виноваты, что так бездарно попались. Артефакт контроля дементоров по-прежнему находился у него, так что освобождение верных слуг было всего лишь вопросом времени. Требовалось только подождать, пока из Азкабана не вернут сотню мракоборцев, командированных для охраны тюрьмы. После битвы в отделе тайн всех невыразимцев также проверяли на лояльность министерству, и по этой причине Руквуд-младший пока не мог прийти в штаб пожирателей. Вчера Вальдемар собрал в главном зале Лестринг-Шменера остатки ближнего круга и множество других аристократов, разделяющих его идеи борьбы с маглолюбцами. Перед ними он произнес торжественную речь, не забывая подкреплять свои слова изрядной долей ментальной магии. «Друзья, соратники», — громко и уверенно говорил он, — «теперь, когда министерство осведомлено о моем возвращении, больше нет смысла скрывать этот факт. Пришло время призвать к активным действиям наших сторонников и тех работников министерства, на которых вы наложили Империус. К сожалению, недавно мне помешали окончательно уничтожить Дамблдора, хотя я хорошо видел, что старик уже готов был сдаться. Поэтому сначала мы должны наказать тех, кто помешал мне расправиться с Альбусом. Установите слежку за Лонгботтомом, Боунс и Скримджером. Как только вы узнаете, как лучше всего к ним подобраться, мы устроим нашим врагам свидание со смертью. Повелитель, вы позволите мне самой разобраться с Лонгботтомами? Хочу закончить начатое в прошлый раз, с придыханием спросила Лестриндж, делая шаг вперед. Хорошо, Беллатрикс, можешь немного повеселиться, с холодной улыбкой разрешил темный лорд. Думаю, ты уже достаточно восстановилась, чтобы уничтожить любого сильного противника. В тот же день большинство волшебников отправились выполнять его приказ, и сейчас, как чувствовал Вальдемар, в доме осталось совсем немного людей. Единственная причина, по которой он не прикончил с ней прямо сейчас, заключалась в том, что Зельевару действительно удалось улучшить физическое состояние Лестриндж. Беллатрикс наконец-то округлилась в нужных местах и уже не напоминала Вальдемарту двуногого фестрала с криво накрашенными губами. Ежедневная близость с Беллатрикс настолько раздражала темного лорда, что даже восстановление прежних кондиций женщины не вызывало у него ничего, кроме желания ее убить. Однако проклятая клятва заставляла его снова и снова предпринимать бессмысленные попытки зачать с ней ребенка. Вальдемар приказал дежурному домовику немедленно позвать Яксли. «Карбон, твой друг принял решение присоединиться к нам, у меня появилась идея, как помочь ему с карьерой», — сказал он, как только пожиратель примчался в кабинет. «Да, мой лорд, Пий уже ждет в гостиной приглашения, только он пока под личиной какого-то магла», — поклонился Яксли. Через 5 минут в кабинете Вальдемарта появился Пий-Тикнес, успевший вернуть свою настоящую внешность. Темный лорд внимательно рассмотрел высокого длинноволосого волшебника, одетого в классический костюм-тройку. Аккуратная бородка клинышком успешно скрывала безвольный подбородок мужчины, делая того более представительным. Тикнес старался не смотреть в глаза Вальдемарту и заметно нервничал. «Присаживайтесь», — невербально трансфигурировал темный лорд очередное кресло и указал на то гостю. «Спасибо, милорд», — аккуратно присел на краешек Пи. «Насколько я понял из рассказов Яксли», — задумчиво произнес Вальдемарт, — «вам до смерти надоело, что ваше продвижение по карьерной лестнице давно остановилось. Вы чувствуете в себе огромный потенциал, но не знаете, как тот реализовать». «Да, сэр», — нервно выдохнул Пи. «Моя начальница Амелия Боунс и ее коллега Руфус Скримджер не собираются уходить на покой, они еще полны силы и энергии. Благодаря протекции Яксли вы сможете занять одну из этих должностей, когда я приду к власти, мистер Тикнес», — сказал Вальдемарт, слегка приподнимая уголки губ. «Хотя, думаю, я смогу помочь вам продвинуться по службе даже быстрее. Вы мне нравитесь. В вас есть истинная британская порода, и чувствуется, что вы готовы идти вперед, не обращая внимания на трудности». «Спасибо за лестные слова, милорд», — произнес Пий-Тикнес, незаметно для себя успокаиваясь под волнами ментальной магии, щедро изливаемой Вальдемартом. «Со своей стороны я готов способствовать вашему скорейшему приходу к власти. Мистер Тикнес, меня не интересует золото, министерское кресло и даже должность верховного мага Визингамота», — усмехнулся Вальдемарт. «Великие волшебники не владеют ничем, они только царствуют. Я стремлюсь вернуть времена, когда маги правили всем миром, а не прятались, как сейчас, в крошечных анклавах, опасаясь выйти наружу. Если вы будете преданы лично мне, Я уверен, что в ближайшее время вы получите должность главы отдела магического правопорядка. И если вы проявите себя на этой должности как активно продвигающий наши идеи волшебник, то, думаю, в скором времени я доверю вам пост министра. Я готов присягнуть вам на верность, мой лорд, — вскочил воодушевленный Тикнес, тут же опускаясь на одно колено перед Вальдемартом. «Черную метку вам еще предстоит заслужить», — сказал темный лорд, покачав головой. «Однако мне по душе такая преданность нашему делу, мистер Тикнес. Будьте готовы, когда придет время. Этим летом Англию ожидают удивительные события. Я думаю, что ваша карьера стремительно пойдет вверх. Пока ради вашей же безопасности, Карбон объявит всем, что сумел наложить на вас Империус. Так вы сможете какое-то время скрывать свою лояльность к нам, выяснив еще несколько деталей о том, кто из сотрудников Департамента магического правопорядка может быть подвергнут Империусу». Вальдемарт отпустил чиновника восвояси. Тот поклонился, хлебнул из фляжки оборотного зелья и, провожаемый Яксли, покинул Мэнор. Через минуту Вальдемарт уже и думать забыл о Тикнессе. Теперь его разум был сосредоточен на глобальных изменениях в структуре власти магической Англии. Паркинсон принес из Визингамота ожидаемые новости. Фадж был отправлен в отставку. В борьбе за кресло министра решили поучаствовать сразу несколько серьезных волшебников, вот только консерваторов среди тех не было. По словам Паркинсона, нового министра будут выбирать из Люциуса Малфоя, Руфуса Скримджера и Амелии Боунс. Один лишь Фрэнк Лангбаттом отказался от борьбы за кресло министра, объявив, что не считает правильным объединять в одних руках исполнительную, судебную и законодательную власть, поскольку это противоречит принципам демократии. «Нет, ну что за идиот», — подумал с презрением Вальдемарт. «Разве можно достичь перемен в стране, если не сосредоточить всю власть в одних руках, как там Долохов говорил? Вроде, птица, рак и рыба тянут повозку в разные стороны. Вот же сумасшедшие эти славяне. Никто из англичан в здравом уме не станет запрягать в одну повозку настолько разных существ. Или потребуется поистине железная рука, способная заставить всех двигаться в нужном направлении. Впрочем, у восточников это обычная история». Темный лорд вновь вызвал домовика и спустя несколько секунд получил заказанный стакан огневиски. Сделав глоток, прокатившийся пламенем по пищеводу, Вальдемарт вновь погрузился в размышления. «Надо определиться, за кого должны будут голосовать мои консерваторы», — решил он. «Итак, Малфой, трусливый предатель, доверять такому нельзя, а метка на него почему-то не действует. Скримджер, недалекий служака, который может стать отличным выбором, пока мы окончательно не захватим власть. Этот побитый молью лев усядется в министерское кресло и долго еще будет просто наслаждаться свалившейся на него властью. А вот самой опасной кандидатурой для нас является Амелия Боунс. С той будет невозможно договориться, слишком принципиально и любит Макглов. Кроме того, она ненавидит нас за убийство ее семьи. И к тому же Амелия – действительно могущественная волшебница, с которой даже Беллатрикс не сможет справиться в одиночку». В кабинет вернулся Карбон Яксли и спросил: «Будут еще какие-то приказы, милорд? Как продвигаются поиски того рыжего ублюдка, который убил Мальсибера?» — поинтересовался Вальдемарт, жестом приглашая слугу сесть в кресло и постукивая волшебной палочкой по ладони. «С тех пор, как мы разобрались с остатками банды маглорожденных, Керриган в Лютном не появлялся», — отрапортовал Яксли. «Видимо, решил, что в Лондоне ему нечего делать. У Авроров также появилась ориентировка на Керригана, мой лорд. По слухам, рыжий ублюдок и светлым успел здорово на крыльцо нагадить. Причем так увесисто, что даже невыразимцы им заинтересовались. Оставь свои красочные эпитеты для Долорес Амбридж», — поморщившись, сказал Вальдемарт, а потом его глаза угрожающе сузились, и он наклонился вперед. «Что ты сумел выяснить о бойне возле Дувра?» Яксли неосознанно вжался в кресло, с трудом выдержав магическое давление повелителя. Он шумно набрал воздух в легкие и торопливо продолжил: «Я же про это и начал рассказывать, милорд. По словам дознавателей, там около 1000 человек утонуло, и многие из них были выпиты дементорами. На берегу был проведен никому неизвестный темный ритуал. Там целую неделю крутились невыразимцы, просеивая каждый сантиметр поверхности. А еще они сумели вызвать дух одного из погибших магов, который сообщил им, что в ритуале участвовал тот, кого мы ищем. Правда, призрак не смог нормально объяснить, проводил ли ритуал сам Керриган, или он тоже был всего лишь жертвой. Думаю, в подробностях вы сможете узнать об этом деле только у нашего друга в маске, если тот, конечно, сумеет пройти проверку. Он пройдет, отстраненно сказал Вальдемарт, окончательно осознав, что пора действовать на опережение. Темный лорд уже давно чувствовал, что его мягко, но неотвратимо загоняют в какие-то рамки, словно гиппогрифа в стойло. А еще Вальдемарт был крайне обеспокоен известиями о том, что на Косой Аллее видели Игоря Каркарова, которого он заставил следить за Гриндевальдом. Бывший директор Дурмстранга, призванный через метку, не явился на зов, и местоположение Каркарова установить не удалось. Было очевидно, что хитрый предатель каким-то образом выжил и, вероятно, точно знал, кто проводил тот грандиозный темный ритуал. А еще в Англию вернулась Виндаразье, старая соратница Гриндевальда. Однако та сразу же заперлась в родовом мэнере и не показывала носа, не отвечая на письма даже ближайших родственников. Что-то очень испугало эту сильную и опытную волшебницу, что-то действительно опасное. И что это могло быть, Вальдемарт даже представить себе не мог. Он нетерпеливым жестом выгнал Яксли из кабинета и сосредоточился на обдумывании своих дальнейших планов. В голове крутилась какая-то важная мысль, и темный лорд упорно пытался ее ухватить. И вот когда ему почти это удалось, в дверь снова постучали. Противный голос одного из пожирателей последнего набора позвал его к обеду, и нужная мысль только издевательски помахала на прощание. Не обращая внимания на визгливые вопли, темный лорд мгновенно нырнул в глубины своего разума, пытаясь вернуть концентрацию. Но тут дверь кабинета распахнулась, окончательно разрушая надежду понять, что его беспокоит, и все тот же волшебник с противным голосом, пытаясь что-то разглядеть в полумраке кабинета, провизжал. «Лорд Вальдемарт, сэр, домовые эльфы Лестринджи уже приготовили вкусный обед. Вы будете здесь трапезничать, или для вас накрывать в гостиной вместе со всеми нами?» «Авада Кедавра!» — раздосадованно взревел темный лорд. Из кончика его палочки вырвался мощный зеленый луч и ударил в грудь незадачливому посыльному. Тело мага, перевернувшись в воздухе, ударилось о стену коридора и шлепнулось на пол. Вальдемарт позволил себе злобно улыбнуться, ощутив, как сжатая до предела пружина сомнений, душившая его изнутри, стала понемногу расслабляться. «Нужно чаще практиковаться в убийствах», — подумал Вальдемарт, но тут же снова почувствовал растущий гнев. «Жаль, что проблему с Беллатрикс Лестриндж так легко не решишь, но, возможно, Лангбаттом прибьет это похотливое животное. Тогда в Атриуме Министерства магии меня здорово приложило об стену его последним заклинанием. Конечно, это не Дамблдор, но тоже весьма неплохо». Внезапно руку угрожающе защипал проступивший красный обод неизвестно когда принесенного обета, и Вальдемарт от души выругался на Парселтанге. Безумно захотелось в очередной раз вызвать Снейпа и пытать того снова и снова. Только железная воля помогла Вальдемарту удержаться от такого соблазна. Быть может, проклятому Зельевару все же достанет квалификации сварить нужный эликсир, с надеждой подумал он, по звуку легких женских шагов уже понимая, кто сейчас неизбежно появится из-за поворота коридора. Беллатрикс Лестриндж штрихнула отвратительной рыжей гривой волос, сделала очередной глоток огневиски и недовольно сморщила лицо, глядя на свои покрытые веснушками пальцы с криво обработанными ногтями. Идея, как проникнуть в защищенный мэнор Лангбаттомов, окончательно сформировалась в ее голове, пока она скучала за столиком в дырявом котле, терпеливо подслушивая глупое кудахтанье двух пожилых куриц. Августа Лангбаттом и Минерва Макгонагалу все это время обсуждали успехи учеников Гриффиндора, заодно угощаясь сливочным пивом. Моргана заступница. Грифом, оказывается, всегда было тяжело сдавать зати, подумала Лестриндж с мрачным весельем. Ха-ха, вот же тупицы. В мое время волшебников, которые не сумели сдать простых экзаменов хотя бы на удовлетворительно, могли легко изгнать из рода. От возмущения Беллатрикс Лестриндж едва не выплюнула огневиски прямо на соседний столик, за которым разговаривали две пожилые подруги. Тем временем Августа Лангбаттом позвала Минерву Макгонагалу продолжить общение в своем поместье. Профессор трансфигурации с радостью согласилась, но предложила встретиться немного позднее, так как сначала хотела посетить магазин. «Наверное, кошачий корм купить себе собралась», — ехидно подумала Лестриндж, стараясь не смотреть в сторону прощающихся старух. Как только леди Лангбаттом скрылась в камине, Макгонагалу направилась к переходу на Косую Аллею, а Беллатрикс незаметно последовала за ней. Когда декан Гриффиндора оказалась одна перед закрытой аркой магического перехода, Лестриндж незаметно достала свою палочку и бросила оглушающее проклятие. Попалась, старая кошатина, удовлетворенно подумала она, перемещая парализованное тело в сумочку с расширенным пространством. Затем Лестрингж перешла на косую аллею и быстрым шагом направилась в лютный переулок, где еще утром заранее сняла комнату. Оказавшись внутри, она взглянула на свое отражение в зеркале и в отвращении к своей временной внешности брезгливо скривила губы. Заимствованная личина неизвестной рыжей простушки бесила неимоверно, и она решила не отказывать себе во вспыхнувшем мгновенно желании. Отперев дверцу чулана, Беллатрикс с вожделением уставилась на свою связанную рыжую копию и сладострастно провела языком по губам. «Знаешь, милочка, такие, как ты, уродки портят мое представление об эстетике человеческого тела. Силенция, Круция, жаль, я бы хотела слышать, как ты стонешь, но, думаю, сегодня у меня будет достаточно возможностей получить удовольствие еще в одном месте». Беллатрикс позволила себе наслаждаться мучениями жертвы всего лишь 10 минут. Затем, присев на корточки рядом с лежащей рыжеволосой волшебницей, которая бессмысленно вращала глазами, Лестрингж достала из кармана мантии кинжал. Вдохнув сладкий аромат боли и страданий, исходящий от тела жертвы, она медленно, почти нежно, провела острым лезвием по ее шее. Женская кожа, под которой пугливо билась синяя жилка, красиво разошлась, словно распускающийся красный бутон. Беллатрикс, прикрыв глаза от наслаждения, почувствовала, как струйки горячей крови мягко толкаются ей в ладонь, заранее выставленную над разрезом, чтобы не испачкаться. Ощущения были острыми и возбуждающими. Лестрингж даже слегка поерзала от удовольствия, сожалея, что агония жертвы закончилась так быстро. Грустно вздохнув, она вытряхнула из сумочки тело Минервы МакГонагалл прямо на свежий труп и обтерла окровавленные свои ладони об одежду пожилой профессорши. Выдернув из головы МакГонагалл изрядный клок, Лестрингж добавила один волосок во флакон с оборотным и поморщилась от противного запаха зелья. «Поспи пока здесь, драная кошатина, а потом я тобой тоже займусь», мысленно хихикнула Беллатрикс, на секунду представив МакГонагаллу на месте убитой рыжеволосой женщины. Она взболтала фляжку и сделала большой глоток оборотного зелья. Через минуту перед запыленным зеркалом стояла Минерва МакГонагаллу со слегка сбившейся прической и немного безумным выражением лица. Цыкнув на свое постаревшее изображение, Лестрингж на скорую руку привела новую личину в порядок, а затем наложила на дверь чулана запирающие чары и покинула квартиру. Через 5 минут она трансгрессировала к поместью Лангбаттомов. «Еще немного, и начнется веселье», — подумала Беллатрикс с предвкушением. Лангбаттом-младший терпеливо полил Мимбулус Мимблитонию и вышел из спальни. Кактус почему-то капризничал все утро, то и дело становясь похожим на грозд шариков. Невиллу неторопливо спускался по лестнице в холл, когда услышал, как бабушка приветствует свою давнюю подругу, а по совместительству декана факультета Гриффиндор. Он с большим уважением относился к Минерве МакГонагалл, поэтому поспешил спуститься, чтобы поскорее поздороваться с любимым деканом. В отличие от отца, МакГонагалл в тот раз от души похвалила его за то, что он не оставил друзей в беде и отправился сражаться вместе с Поттером в Министерство магии. «Ты настоящий гриффиндорец, Невилл», — сказала ему она, скупо, но благожелательно улыбнувшись. Лангбаттом-младший сделал первый шаг в направлении беседующих женщин и крикнул еще от лестницы. «Здравствуйте, профессор МакГонагалл!» Неожиданно впереди зазвучали заклинания. Парализованная бабушка ничком упала на пол, трое мгновенно появившихся домовиков были убиты, а профессор МакГонагалл грациозно развернулась к нему, кривя лицо в какой-то совершенно безумной улыбке, и отвратительным тоном просюсюкала. «Ути-пути, птенчик, у тебя, мой сладкий, сейчас на редкость дебильное выражение лица. Что, ты не ожидал таких чудес от своего декана? Хи-хи. Думаю, если бы старая кошатина воспитывала вас Круциатусом, факультет Гриффиндор только бы выиграл от этого. Впрочем, упущение Минервы никогда не поздно исправить. Не правда ли, Круция?» Замерший от нереальности происходящего Невилл ощутил настолько зверскую боль, казалось, взорвавшую каждую клеточку его тела, что не смог устоять на ногах и упал. Ударившись лицом о мраморный пол, он почувствовал, как хлынула кровь из разбитого носа. «Какая соленая», — отстраненно подумал Невилл, а потом все посторонние мысли вымел очередной ослепительный приступ боли. Сколько продолжалась эта пытка, он не знал, потому что ощущение времени полностью стерлось. Это могло длиться как целый день, так и пару секунд. Немного придя в себя, он услышал, как кричит бабушка. С трудом разлепив налитые кровью глаза, Невилл уставился на сошедшую с ума волшебницу, которая, хихикая, пытала бабушку Августу. Внезапно тело МакГонагалл пошло рябью, а потом ее внешность стала стремительно меняться. «Ну надо же, все-таки сумела освободиться, кошка драная!» Зло прошипело уже совсем не МакГонагаллу, и вдруг Невилл с ужасом осознал, кто перед ним. Это была та самая Беллатрикс Лестрингж, которую он, фантазируя, мечтал убить, едва только услышал о победе пожирателей смерти из Азкабана. Невилл неоднократно представлял, как посылает в Лестрингж смертельные чары, и даже просил у отца помощи в освоении непростительных. И вот теперь пожирательница смерти была здесь, совсем близко, вот только сделать Невиллу ничего не мог. Он увидел, как Лестрингж характерным жестом сдула со лба прядь черных как смоль волос, упавшую ей на глаза после превращения. Не теряя времени, он попытался незаметно подняться с пола. Беллатрикс тут же развернулась и снова противно засюсюкала. «Ой, посмотрите, кто здесь у нас очнулся, жидко обделавшийся птенчик, сейчас тетя Белла почистит твои перышки от дерьма, мой сладкий, аквайрукта дуа». Мощная струя воды ударила в Невилла, и его протащила по полу к стене. Он не мог даже вздохнуть, настолько мощным потоком вода била ему в лицо. Едва Лестрингж прекратила действие чар, как тут же притянула его телекинезом обратно к себе и весело сказала: